Глава восьмая. Когда секретарша открыла дверь в кабинет Грэма Паркиса, он встретил меня у порога. Мы пожали друг другу руки. «Спасибо, что сразу согласились принять», — сказал я. «Очень приятно». «Все нормально, Сэмпсон. Я всегда стараюсь идти навстречу коллегам. Мы можем до крови драться за выгодное дело, но под синяками и шрамами у всех у нас есть сердце. Говенную профессию мы себе выбрали. Все нас ненавидят. Полиция, те, против кого мы работаем, и даже те, на кого мы работаем. Если не помогать друг другу, то вообще останешься в вакууме». «Точно. Чувствуйте себя как дома», — сказал он и повел рукой, показывая комнату. Поначалу было трудно определить, куда я попал. Но вскоре мне стало ясно, что здесь его контор. В углу на секретере орехового дерева посверкивал компьютер. Без него комнату можно было принять за бар в невадском борделе. «Хотите что-нибудь выпить?» — спросил Паркис и, вынув из подвесного шкафчика с позолоченными уголками два высоких бокала, открыл небольшой холодильник. «Нет, спасибо», — отказался я. Паркис достал белую банку и свинтил с нее крышку. «Мороженое», — пояснил он. «Понятно. Я тоже не пью, но мороженое...» В банке была ложка, и он опустил в один из бокалов два шарика. «Будете? Ванильное?» «Нет, благодарю». Кивнув, он убрал банку назад в холодильник, но прежде чем повернуться ко мне, налил в бокал кока-колы. Жидкость запузырилась вокруг холодных шариков, и Паркис улыбнулся. «Когда был маленьким, называл эту штуку коричневой коровой. Люблю ее до сих пор». «Так чем могу помочь, Сэмпсон?» Я объяснил, что мне понадобятся люди, если дел станет не в проворот. «Никаких проблем», — сказал он. «У меня сколько угодно запасных оперативников, и парней, и девушек. А сколько вы готовы платить?» Я сказал ему, сколько намерен брать с клиентов. «Господи, так и прогореть недолго». Он покрутил ложкой свою корову, снова задумался и, видно, решил быть поблагороднее с братом по профессии. «Ладно, договоримся. Но вам от гонораров мало что останется». «Жаль, я вас понимаю. Вы хотите завоевать рынок дешевыми ценами в надежде развернуться в дальнейшем?» «А, понимаю». Он попробовал коричневую смесь в бокале, и она ему явно пришлась по вкусу. В своем благодушном монологе о моей деятельности Фрэнк не все факты изложил верно. У меня и правда нет секретарши, но когда клиенты звонят, они не всегда получают Сэмпсона живьем. Зачастую им приходится иметь дело с автоответчиком. Переехав в комнаты над закусочной, я завел себе первоклассную модель. Она принимает достаточно длинные послания, так что я могу потребовать по телефону у нее запись звонков и подкорректировать свой ответ клиентам. В общем, дело свое она делает. За неделю мой автоответчик принял кучу звонков, два из которых снабдили меня срочной работой. Но от поэта вестей не было. Я не волновался. Вероятно, у творческих личностей начинается застой, когда надо продумать убийство выдуманной жены. Несколько больше меня удивило молчание Фрэнка. Сам же я звонить ему не хотел. Всю неделю я был занят, благотворно и с удовольствием трудился. В субботу, в середине дня, я сидел у себя в конторе. По расписанию с 3:15 мне полчаса полагалось выписывать счета. Вместо этого я читал книгу. Взял ее, правда, на несколько минут, как в старые времена, когда я еще не был таким известным и таким занятым. Раздался звонок в дверь. Я удивился. Нет, клиенты имели право нарушить мой покой. Тут уж ничего не поделаешь. Дело в том, что я не слышал шагов по лестнице. Лестница, конечно, находилась снаружи, но была металлическая и гремело обычно вовсю. Я отложил книгу и пошел открывать. За дверью стояла девушка. На ней был коричневый до щиколоток плащ, из-под которого высовывались кроссовки. — Да? — Вы... Голос шел из-за падающих на лицо растрепанных соломенного цвета волос. На глаза была надвинута шляпа. — Я... — ответил я. — Не желаете ли войти? Она оглянулась и тем самым привлекла мое внимание к бледно-зеленому фургончику, стоявшему рядом с бензозаправкой дальше по улице. Отсюда нельзя было рассмотреть, сидел ли в нем кто-либо, но я мог поспорить, что у девушки остались там друзья. — Вы сыщик, так? — спросила она. — Так. — Тогда я войду. Взгляд на фургон, видимо, помог моей гости снова обрести дар речи. Мы вошли и сели, каждый соответственно своему положению. Она опустилась в кресло для клиентов, которые обычно собирала в конторе всю пыль. Поскорее бы вообще протерлась, — подумал я. Возраст моей гости определить поначалу было трудно. 20, но вымотанная, 35, но в хорошей форме. «Меня зовут Альберт Сэмпсон. Кейт Кинг. Могу я вам чем-нибудь помочь, мисс Кинг?» «Все не так просто. Зато сам я человек очень простой, поэтому равновесие, как правило, устанавливается». «Мне хотелось бы, чтобы она почувствовала себя в своей тарелке. Успеха я не добился. Мне прежде всего необходимо знать, как у вас обстоит дело с хранением тайны? Я имею в виду вас не как человека, а как официального сыщика». «Черт! По закону я имею право сообщать информацию, добытую во время расследования, только человеку, на которого работаю, то есть своему клиенту. Вы об этом спрашиваете?» «Да, отчасти. Но если, скажем, к вам придет кто-то не ваш клиент и потребует, а ну-ка скажи, на кого ты работаешь, что это за люди и чего они хотят, как вы поступите в этом случае?» «Умру и унесу тайну в могилу». Она внимательно посмотрела на меня. «Вы это серьезно?» Она-то уж точно была абсолютно серьезна. «Само собой, если дело идет не о преступлении», — сказал я. «В противном случае, по закону, я обязан обратиться в полицию и сотрудничать с ней». Мои слова не особенно ей понравились. «А как вы решаете, когда идти в полицию, а когда нет? Не бегаете к ним по любому поводу, чтобы излить душу?» Я пришел к выводу, что ей все же не больше 20. «Нет, без особой нужды я в полицию не обращаюсь», — тоном умудренного опытом дядюшки заявил я. «Но в моей профессии без пристойных отношений с нашими братьями в синей форме выжить нельзя». Это ей снова не понравилось. «У вас какие-то неприятности?» — спросил я. «Может быть». «И вы считаете, что я способен помочь?» «Не исключено». «Могу я предположить, что вы попали в отчаянное положение, раз решились прийти ко мне?» «Ну, предполагайте, кто вам мешает?» «Девица 20 лет, вымотанная и без чувства юмора. А может, вы все же рискнете рассказать, что у вас на душе? Тогда я вам скажу, способен ли я помочь. Съесть я вас не съем, а денег пока что не возьму». «Деньги не проблема». «Ну, видимо, во всем мире меня одного мучает отсутствие денег». «Но сначала, — продолжал я, — мне хочется дать вам более ясное представление о тех ситуациях, когда я вынужден обращаться в полицию». Она внимательно слушала и молчала. «Если бы вы признались, скажем, что совершили убийство или другое серьезное преступление, то никого я не убивала», — быстро перебила она. «С другой стороны, поведай вы мне, что ваш приятель — наркоман, то в полицию я не пойду. Но если, к примеру, он кого-то прикончил, тогда другое дело». «Теперь яснее?» «Не особенно». «Я очень стараюсь». «Вижу. Ее тон в первый раз за все это время стал немного теплее». Ну, тогда спросите меня сами о чем-нибудь, что поможет вам решиться, — предложил я. Уположим, я в бегах, по какой-то причине скрываюсь. Зависит от причины и подробностей. Она вздохнула. Жаль, что вам все-таки что-то не ясно, — сказал я. Мне тоже жаль. Но, может быть, вы все-таки начнете рассказ про свои беды, а я бы вас остановил, когда всплывет то, что я не смогу сохранить в тайне. Но она решила уйти. «Может быть, в другой раз», — сказала она, вставая. «Надеюсь, все еще у вас образуется», — сказал я. Она и виду не подала, что расслышала мои слова. Просто открыла дверь и вышла. Несколько секунд я сидел, пытаясь услышать ее шаги на лестнице, но ничего не услышал. Может быть, их относит ветер? А может, 20-летние вымотанные девицы в кроссовках вообще не производят в этом мире никакого шума? Я подошел к окну и увидел, как моя гостья садится в светло-зеленый фургон. Она залезла в кабину с правой стороны на пассажирское место. Однако фургон все еще не отъезжал. Я подождал минуты 3-4 и, вернувшись к столу, взял в руки счета. Затем бросил работу и пожалел, что не остался у окна подольше. Я встал и снова выглянул на улицу. Зеленого фургона там уже не было.